Я созвонился со своим другом, хирургом-урологом, прекрасным клиницистом, профессором Ключеревым Борисом Васильевичем. Последний немедленно его принял. Увидев снимки, забеспокоился и назначил новые обследования, для чего положил его в специальный институт. В конце концов, удалось установить, что изменения в почках того же характера, что и в сердце, сосудистого происхождения. Необходимо соответствующее лечение, отдых, расслабление от постоянного напряжения. Мы амбулаторно провели ему энергичное лечение. После он на лето уехал в творческую командировку, отвлекся, отдохнул от постоянной работы, затем взял отпуск, съездил к матери в деревню и вернулся в Ленинград совсем здоровым, полным энергии и сил. В среднем возрасте, при напряженных темпах жизни и при наличии отрицательных раздражителей, особенно страдает сердце. И как можно было убедиться по ряду примеров, изложенных в начале книги, неприятие вовремя профилактических мер может кончиться инфарктом. Инфаркт, как я уже рассказал выше, это омертвение какого-то участка сердца, которое может быть в результате разрыва, закупорки, а то и просто в результате длительного спазма сосудов сердца. И чтобы не допустить кровоизлияния или закупорки сосуда при спазме, мы можем его снять с помощью новокаиновых блокад и полностью восстановить его проходимость. Но это надо сделать до того, как наступит инфаркт. Поэтому я говорю больным, лучше прийти к врачу 10 раз зря, чем один раз поздно. Обратившись своевременно в поликлинику, больной может быть полностью избавлен и от боли, и от угрозы инфаркта. И многим больным, вовремя жалующимся врачам на боли в области сердца, нам удавалось не только снять боли, но и предупредить развитие инфаркта.